4 и 5 августа ТАСС, интернетовское информационное агентство «Утро.ру», китайские «Синьфа» и сайт «Цунго Синьюань», индийские газеты «Стейтсмен», информационное агентство «Индия Асия» и телеканал «Инди» и американское UPI передали вести о том, что в Корейской Народно-Демократической Республике при участии уважаемого Ким Чен Ына состоялся третий слет актива участников движения за звание 7-й полк Оджунхыба Корейской Народной Армии.